о щедрости. Вы не знали моего прадеда? Жаль, это был добрый и привлекательный человек. Ему было уже 76 лет, когда Господь отозвал его в свои селения. Он был резчик по дереву, большой мастер, и тонкие работы удавались ему прямо удивительно. Кружево, да и только, и с каким вкусом. И больше всего он радовался, когда мог подарить какую-нибудь изящнейшую вещицу значительному талантливому человеку. Тогда он приговаривал: «Ведь этим я вошел в его жизнь, я помог ему найти в жизни хоть маленькую радость». И улыбался счастливой улыбкой. «А, значит, вы его все-таки встречали? Да-да-да, это был он, с длинными белыми волосами, высокий лоб, мечтательные немножко отсутствующие глаза и незабываемая улыбка, будто все вокруг улыбалось. Да и последние годы он ходил, немного сгорбившись. Вот о нем-то я и хотел вам рассказать. Видите ли, когда я наблюдаю современную жизнь, то мне часто кажется, что люди придают чрезмерное значение всякому имуществу и богатству, как будто большое состояние равносильно большому счастью. А это совсем неверно. Кто так думает и чувствует, тот, наверное, проживает несчастливую жизнь. И этому я научился у моего покойного прадеда. Ему всю жизнь приходилось зарабатывать себе пропитание, и это давалось ему подчас нелегко, и, несмотря на это, он был одним из самых счастливых людей на свете. Вы спросите, как ему это удавалось? А это он и называл искусством владения или щедростью. Он был седьмым в своей семье и притом младшим, одни мальчики. Старшие братья были все черствые и жадные, на него они смотрели свысока и ничего ему не давали. Родители у него умерли рано, и он едва мог дотянуть до конца городского училища. Тогда братья заявили ему: «Изволь сам себе зарабатывать пропитание». Ссориться и пререкаться он не любил и стал учиться тому, к чему его особенно тянуло – резьбе по дереву и игре на скрипке. С резьбой у него сразу пошло, вещи его очень нравились, и он объяснял это так: «Я от души это делаю, с любовью, а люди это чувствуют, ведь они все ищут в жизни любви, прямо голодают по ней, вот им и нравится». Через год он не только зарабатывал себе на хлеб, жизнь-то тогда была дешевая, но платил сам и за скрипичные уроки. Тогда он ушел от братьев и стал жить у бездетного дяди. Там его тетка очень любила, так и называла его «голубчик мой». А в нем и вправду было что-то голубиное. А уж образование свое он позднее пополнял ненасытным чтением. Бывало, тогда возьмет в руки смычок, так мелодия польется. Все сидят и слушают, как очарованные, и у всех глаза влажные. И горечь жизни забудешь, будто все заботы и тягости с тебя сняли, и только сердце поет. Как он играл русские народные песни, да еще в настоящих древненародных тонах и гармониях. А потом с Мельгуновым водился и с гуслярами все дружил. Бывало, сам стоит серьезный, благоговейный, и только глаза сияют блаженством. Вы спрашиваете про искусство владения. Сейчас расскажу. Бедности он не знал, но и богатым никогда не был. Два раза ему сватали богатых невест. Он сам мне об этом рассказывал. Обе были из твердого дерева и грубой резьбы. Таких нельзя любить, и никакого пения в них не было. А во владении они тоже ничего не понимали. Обожали свое богатство, оно из них так и смотрело. Ведь у каждого из нас свое главное из глаз глядит, а у них глядела жадность. Позднее он женился на моей прабабушке и жил с ней душа в душу. Она была необычайной доброты, бедна, но умна, и первая певунья на свадьбах, все старинные свадебные песни знала, и как зальется, так все слушают и не дышат. Когда прадед начинал, бывало, рассказывать или советы давать, я мог слушать часами, неотрывно. Потом я стал даже кое-что записывать для памяти. Вот и про владение. «Слушай, малыш, — говорит он мне раз, — есть особое искусство владеть вещами, и в нем секрет земного счастья. Тут главное в том, чтобы не зависеть от своего имущества, не присягать ему. Имущество должно служить нам и повиноваться. Оно не смеет забирать верх и господствовать над нами. Одно из двух – или ты им владеешь, или оно на тебе поедет. А оно хитрое, только заметит, что ты ему служишь, так и начнет подминать тебя и высасывать. И тогда уж держись, проглотит тебя с душою и телом. И тогда тебе конец. Оно займет твое место и станет твоим господином, и ты будешь его холопом. Оно станет главным в жизни, и ты будешь его привеском. Вот самое важное. Человек должен быть свободен. Да не только от гнета людей, но и от гнета имущества. Какая же это свобода? От людей независим, а имуществу своему раб. Свободный человек должен быть свободным и в богатстве. Я распоряжаюсь, мое имущество покоряется. Тогда я им действительно владею, ибо власть в моих руках. Тут нельзя бояться и трепетать. Кто боится за свое богатство, тот трепещет перед ним. Как бы оно ни ушло от него, как бы оно ни повергло его в бедность. Тогда имущество, как ночной упырь, начнет высасывать человека, унижать его, и все-таки однажды, хотя бы в час смерти, покинет его навсегда. Вот я вырезаю по дереву, это удается мне потому, что я владею моим скобелем и могу делать с деревом все, что захочу. Поэтому я могу вложить в мою резьбу все мое сердце, показать людям, какая бывает на свете нежная красота и радость. Или вот на скрипке. Смычок и струны должны меня слушаться. Они должны петь так, как у меня на душе поет. Любовь владеет мною, а я владею скрипкою. Вот она и поет вам всем про радость жизни и про Божью красоту. То же самое и с имуществом. Оно дается нам не для того, чтобы поглощать нашу любовь и истощать наше сердце. Напротив, оно призвано служить нашему сердцу и выражать нашу любовь. Иначе оно станет бременем, идолом, каторгой. Недаром сказано в Евангелии о мамоне: «Кто верует в Бога, тот не может веровать в богатство». А кто раз преклонился перед чужим и перед своим богатством, тот сам не заметит, как начнет служить дьяволу. Дело не в том, чтобы отменить или запретить всякое имущество. Это было бы глупо, противоестественно и вредно. Дело в том, чтобы, не отменяя имущество, победить его и стать свободным. Эта свобода не может прийти от других людей. Ее нужно взять самому, освободить свою душу. Если мне легко думать о своем имуществе, то я свободен. Моя судьба не зависит от моего владения. Я ему не цепная собака и не ночной сторож. Я не поберушка, выпрашивающая копейку у каждого жизненного обстоятельства и прячущая ее потихоньку в чулок. Стыдно дрожать над своими вещами. Еще стыднее завидовать более богатым. Надо жить совсем иначе. Где нужно, там легко списывать со счета. Где сердце заговорит, с радостью дарить. Снабжать, где у другого нужда. С радостью жертвовать, не жалея, не требовать возврата. Или другому не в моготу. И братски забывать о процентах. И главное, слышишь, малыш, никогда не трепетать за свое имущество. Бог дал, Бог и взял. Да будет благословенна воля твоя. Кто трясется за свое богатство, тот унижается, теряет свое достоинство, а низкому человеку с низкими мыслями лучше вообще не иметь богатства. «В умных книгах пишут, — сказал он мне как-то раз, — что имущество есть накопленный труд, а, по-моему, и труд, и имущество от духа и для духа. А дух есть прежде всего любовь. Поэтому настоящего человека и имущества есть запас сердца и орудие любви. Богатому человеку нужно много сердца. Тогда можно считать, что он заслужил свое богатство. Много денег и мало сердца – значит тяжелая судьба и дурной конец. Бывало, поговорит так и возьмется за свою скрипку и начнет играть старинные русские песни одну за другой. «Верный наш колодец», и «Не пой, соловушка», еще много других. А я сижу счастливый и слушаю. И все это он навсегда врезал мне в душу. И песни эти и сейчас не могу слышать равнодушно. Сколько свободы, доброты в русском человеке! Какая ширина и глубина, и искренность в его песнях! И кажется мне, что прадед мой думал и жил, как настоящий мудрец».